Глава 49. «Я забыл о вас», — сказал он по-английски, — «боялся, что вы умерли». «Досо го има ситанжен сан нам деска». «Нанимо фудзико сан», — сказал он, устыдившись. «Гомен уреси». «Пожалуйста, простите меня. Сюрприз, да? Рад видеть вас. Садитесь, пожалуйста». «Домо аригато годзема сита», — откликнулась Фудзико. Она размеренно сообщила ему своим тонким, высоким голосом все, что считала нужным, как она рада его видеть, как сильно продвинулся он в японском языке, как прекрасно он выглядит и как хорошо, что она здесь. Он посмотрел на нее, на ее колено, неловко положенное на подушку. «Ноги!» Он искал в памяти слово «ожоги», но не мог припомнить и сказал так. «Огонь повредил ноги. Еще болит?» «Нет, но пока еще, извините, немного мешает сидеть». Фудзико сосредоточенно следила за его губами. «Ноги повреждены, извините. Пожалуйста, покажите мне. Пожалуйста, извините меня, Анджин-сан. Не хочу вас затруднять. У вас свои проблемы, я...» «Не понял, простите меня, слишком быстро. Ах, извините, с ногами все нормально, не беспокоит», — умоляла она. «Беспокоит. Вы наложница, не так ли?» «Не стесняйтесь, покажите сейчас же». Она послушно встала. Очевидно, она стеснялась, но сразу же начала развязывать обе. «Пожалуйста, позовите служанку», — приказал он. Она повиновалась. Сёдзи сразу же открылись, ей кинулась помогать женщина, которую он не узнал. Сначала они развязали жесткий оби, служанка отложила его в сторону вместе с кинжалом. «Как вас зовут?» — спросил он резко, как и полагается настоящему самураю. «Ох, пожалуйста, извините меня, господин, простите меня, мое имя Ханаиси». Он буркнул что-то одобрительное. «Мисс Первый Цветок. Прекрасное имя. Все служанки, согласно обычаю, назывались мисс Хвостик, Журавль, Рыбка, Вторая Ива, Четвертая Луна, Звезда, Дерево, Веточка и тому подобное». Ханаиси была женщина средних лет, очень серьезная. Бьюсь об заклад, что она старая домашняя служанка, — решил Блэксорн. Не исключено, что вассал покойного мужа Фудзико. Муж. Я совсем забыл о нем и о ребенке, которого казнили. Казнили по приказу этого злого духа Торанаги, который на самом деле не злой дух, а даймё и хороший, может быть, великий вождь. Быть может, муж ее заслужил такую судьбу, если бы знать всю правду, но не ребенок, за это нет прощения. Фудзико спокойно дала распахнуться верхнему кимоно, зеленому с узором, но когда развязывала тонкий шелковый пояс желтого нижнего кимоно и откидывала его в сторону, пальцы ее задрожали. Кожа у нее была чистая, сквозь складки шелка виднелся край груди, маленькой и плоской. Ханаиси встала на колени, развязала ленты на нижней рубашке и стянула ее с пояса на пол, чтобы хозяйка могла переступить и выйти из нее. «Ие», — сказал он. Она подошла и подняла кайму. Ожоги начинались с задней стороны ног у икр. «Гомен насаи». Она стояла, не двигаясь. Капли пота стекали по ее щекам, нарушая макияж. Он поднял рубашку повыше. Кожа обгорела везде с задней стороны ног, но заживление, видимо, шло отлично. Уже образовались рубцы, инфекции, нагноений не видно. Только немного чистой крови там, где новая молодая ткань лопнула, когда Фудзико садилась на колени. Он отодвинул кимоно в сторону и распустил ленту на поясе. ожоги кончались в верхней части ног, обходили крестец, где ее придавило бревном, и тем спасло от ожогов в этом месте, и затем снова начинались на пояснице. Бугры от ожогов шириной в полруки шли вокруг талии. Рубцовая ткань уже перешла в постоянные шрамы. Да, неприятное зрелище, но заживает на удивление. «Очень хороший доктор, лучший из всех, кого я видел». Он отпустил кимоно. «Прекрасно, Фудзико-сан. Шрамы, конечно, ну и что, ничего, я видел много пострадавших от ожогов, понимаете? Вот и хотел сам посмотреть, чтобы понять, как дела. Очень хороший доктор. Будда помогал вам». Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза. «Не беспокойтесь. Сигата-ганай, да? Вы поняли?» У нее хлынули слезы. «Пожалуйста, извините меня, Анджин-сан, мне так стыдно. Пожалуйста, простите мою глупость, что я была там, попалась как полоумная эта. Мне следовало быть с вами, защищать вас, а не толкаться со слугами в доме. Мне нечего было делать в доме, не было причин там находиться». Сочувственно ее обнимая, он дал ей выговориться, хотя почти ничего не понял из ее речи. «Мне бы надо найти, чем лечил ее этот доктор», — возбужденно подумал он. «Это самое быстрое и хорошее заживление, какое я встречал. Каждый капитан ее королевского величества должен владеть этим секретом. Да что там, любому европейскому капитану он необходим. Постой». «А кто бы отказался заплатить за это несколько золотых гиней? Ты же можешь сделать целое состояние? Нет уж, не таким путем, только не так. Наживаться на страданиях моряков? Нет». Фудзико повезло, что обгорели только задние поверхности ног. Лицо все такое же квадратное и плоское, острые зубы, как у хорька, но глаза излучают такую теплоту, что, пожалуй, язык не повернется назвать ее непривлекательной. Он еще раз обнял ее. «Ничего, Фудзико, не надо плакать. Это мой приказ». Блэксерн отправил служанку за свежим чаем и саке, приказал принести побольше подушек и помог Фудзико расположиться на них. Она все стеснялась и то и дело спрашивала, «Как смогу я отблагодарить вас? Не надо благодарности. Давайте снова». Блэксерн на мгновение задумался, но не нашел в памяти японских слов «помогать» или «помнить». Тогда он вытащил словарь и поискал их там. «Помогать» — «онегай». «Помнить» — «омоидасу» — «хай». «Мон досо онегай» — «омидескам». «Помогайте мне снова, помните». Он поднял кулаки, изобразил пистолеты и нацелился ими. «Оми-сан, помните?» «О, конечно!» — воскликнула она. Потом, заинтересовавшись, попросила посмотреть книгу. Она никогда не видела раньше латыни, и колонки японских слов против латинских ничего не сказали ей, но она быстро ухватила их смысл. «Это книга всех наших слов? Простите, книга слов, да? Хай!» «Хомбун?» — спросила она. Он показал ей, как найти это слово на латыни и по-португальски. «Хомбун» — это долг, потом добавил по-японски. «Я понял, что такое долг. Долг самурая, не так ли? Хай!» — она захлопала в ладоши, как будто ей показали чудесную игрушку. «Но это чудо!» — сказал он себе. «Подарок судьбы? Это поможет мне лучше понять ее и Торанаго, и скоро я буду неплохо владеть языком». Она задала ему еще несколько слов, и он нашел их на английском, латинском и португальском. Слово, которое она выбирала, каждый раз было понятно, и он находил его. Словарь ни разу не подвел. Он поискал слово. «Мадсудси деснех?» «Это чудесно, правда?» «Да, Анжин-сан, книга чудесная!» Она отпила чаю. «Теперь я смогу разговаривать с вами по-настоящему, понемногу. Только медленно, вы понимаете меня?» «Да, пожалуйста, будьте терпеливы со мной, прошу вас, извините меня». Громадный колокол на главной башне замка пробил час козла. Ему отозвались все замки Ведо. «Сейчас мне надо уходить, я иду к господину Торанаге». Он пристроил книгу за рукав. «Можно я подожду здесь, пожалуйста?» «А где вы остановились?» Она показала. «О, там моя комната, за следующей дверью. Прошу извинить мою нетактичность». «Медленно, говорите, пожалуйста, медленно и простыми словами». Она повторила медленно, особенно тщательно, слова извинений. «Благодарю вас. Мы с вами еще увидимся». Она хотела было подняться, но он покачал головой и вышел во двор. День был облачный, в воздухе стояла духота. Охрана уже дожидалась его. Скоро Блэксорн уже был во дворе главной башни, где встретил Марико, еще более прекрасную, воздушную, лицо ее под золотисто-красным зонтиком казалось алебастровым. На ней было темно-коричневое кимоно, окаймленное ярко-зеленым узором. «Охайо, Анджин-сан! И кагадеска?» Она церемонно раскланялась. Он отвечал в тон ей, что чувствует себя прекрасно, и продолжал говорить по-японски. Они условились раньше, что он будет пытаться это делать, пока у него хватает сил. На португальский он переходил, когда уж совсем уставал от усилия припоминать японские слова, и еще когда хотел сказать ей что-нибудь непредназначенное для чужих ушей. «Ты», — произнес он осторожно, когда они поднимались по лестнице башни, — «ты», — откликнулась Марико и немедленно перешла на португальский с той же серьезностью, что и в прошлую ночь. «Извините, пожалуйста, но давайте не будем сегодня говорить на латыни, Анджин-сан. Сегодня латынь не подходит. Она не может служить тем целям, для которых мы ею пользуемся, правда?» «Когда я смогу поговорить с вами? Это очень трудно, простите. У меня есть обязанности». «Все нормально, да?» «О, да», — сказала она, — «пожалуйста, извините меня. Но что может случиться? Ничего плохого». Они поднялись еще на один пролет, не разговаривая. На следующем этаже, как обычно, у них проверили пропуска, охрана шла впереди и сзади. Пошел сильный дождь, влажность в воздухе уменьшилась. «Этот дождь на несколько часов», — заметил Блэксорн. «Правда, но без дождей не будет риса». «Скоро дожди прекратятся, через 2 или 3 недели. Тогда будет жарко и влажно до самой осени». Она выглянула из окна и показала ему на лохматые облака. «Это очень живописное зрелище, Анджин-сан. Вам нравится?» «Да». Он смотрел на Эразмус, который был далеко отсюда, у пристани. Но дождь скоро скрыл от него корабль. «После того, как мы побеседуем с господином Торанагой, нам придется ждать, пока кончится дождь. Нет ли здесь места, где мы могли бы поговорить?» «Это связано с трудностями», — она уклонилась от прямого ответа, и он нашел это странным. Обычно она была очень решительна и излагала свои вежливые предположения как приказы. Так они и воспринимались. «Прошу простить меня, Анджин-сан, но у меня сейчас трудное положение, и мне нужно много всего сделать». Она на мгновение остановилась и переложила зонтик в другую руку, придерживая нижнюю кайму кимоно. «Как у вас прошел вечер? Как ваши друзья, ваша команда?» «Прекрасно. Все было прекрасно», — сказал он. «Действительно прекрасно?» — переспросила она. «Прекрасно, но очень странно». Он оглянулся на нее. Вы что-то заметили, да? Нет, Анжин-сан, но вы не упомянули о них, а вы же много о них думали в последнюю неделю. Я не волшебница, извините». После паузы он решился. «А у вас все хорошо? С Бунтаро-саном ничего не возникло?» Он никогда не говорил с ней о Бунтаро, и после Йокосе не упоминал его имени. Они согласились на том, что никогда не будут обсуждать ее семейную жизнь. «Это мое единственное требование, Анжин-сан», — прошептала она в первую ночь. «Что бы ни случилось во время нашего путешествия до Мисимы или...» «Если позволит Мадонна да Эдо, для нас не будет иметь никакого значения, да? Мы не будем обсуждать между собой то, что происходит, да? Не будем, пожалуйста. Я согласен, клянусь. И я тоже. В конце концов, наше путешествие кончается в Эдо, у первого моста». «Нет, но конец должен быть, дорогой». «У первого моста наше путешествие кончается, пожалуйста, или я умру от страха за вас, от мысли об опасности, в которую я вас втянула». Вчера утром он стоял у входа на первый мост, и у него внезапно стало тяжело на душе, не спас даже тот подъем, что он испытал при виде Расмуса. «Сейчас мы должны пересечь мост, Анжин-сан», — сказала Марико. «Да, но это всего лишь мост, один из многих. Иди, Марико-сан, иди рядом со мной через этот мост, рядом со мной, пожалуйста. Давай пройдем вместе», — добавил он по-латыни, «и верь, что ты прошла, и что мы рука об руку идем к началу чего-то нового». Она вышла из паланкина и пошла рядом с ним, пока они не перешли на ту сторону. Там она снова села в паланкин с занавешенными окнами, и они стали подниматься по пологому склону. Блэксорн помнил, как молился Богу, чтобы с неба ударила молния. «Так с ним ничего не возникло?» — повторил он. Все же свой вопрос, когда они подходили к последней площадке. Марико покачала головой.